Что влияет на выбор партнера? Каждому юноше кажется, что он может влюбиться в каждую третью или пятую представительницу прекрасного пола и с любой способен создать семью. Молодым людям нравится одна девушка, другая, пятая, десятая. Неопытное сознание не замечает особых ограничений, на основе которых к одной девочке он может только подойти, с другой может только встретиться взглядом, а с третьей будет видеться только в спортивном клубе. Ему только кажется, что с каждой из них он может завязать отношения, и каждая может при желании стать его подругой. Однако этого не случается. Проходит время, и все они исчезают из его жизни навсегда. Но почему? Причина кроется в программе, в которой для данного человека были установлены ограничения, не позволившие ни одной из этих девушек стать спутницами его жизни. Их пути, как говорится, разошлись как в море корабли. И для этого у каждого найдутся свои вполне понятные объяснения. Одна пошла в институт, который молодому человеку не нужен. Другая выбрала торговлю, что унизило ее в его глазах. А третья неожиданно выскочила замуж за своего соседа. Но разные интересы – это и есть те невидимые ограничители, которые разводят людей, точно так же, как одинаковые сводят вместе. Однако таких ограничителей множество. Бывает, разные типы характера мешают людям не только стать парой, но и близко подойти друг к другу. Если, например, тихий человек не терпит активных, подвижных людей, то никакая активная красавица или красавец не сможет пригласить его даже на свидание. Большинство уже достаточно зрелых душ знают, что тот либо иной тип характера их отталкивает и неприемлем для близкого контакта. Бывает достаточно какой-то одной черты в другом, чтобы человек его не принял в круг своего общения. И эта черта тоже является тем ограничителем, который будет держать людей на расстоянии. Однако обратимся к тому факту, что у некоторых людей по жизни встречается только один партнер, с которым они могут входить в любовные и интимные связи, а у других довольно много. Например, один человек хвалился, что у него было до женитьбы 200 любовниц, имена которых он старательно записывал в блокнот. Ему самому было интересно, сколько женщин он может влюбить в себя, не будучи ни красавцем, ни умным, ни талантливым. Этому способствовала единственная черта, необходимая для завязывания такого количества связей – распутство. Но он считал себя неотразимым и был весьма горд своим успехом. По данному поводу мы говорим так. Чтобы иметь много поклонниц, не надо быть красивым, а надо быть распутным. А другой человек, более порядочный и совестливый, не насчитает в арсенале своих любовных побед и двух. Дело в том, что количество лиц, с которыми человек может контактировать в течение жизни, определяется изначально в соответствии с сюжетом его программы. А сюжет зависит от тех целей, которых данный персонаж должен достичь. Но не будем говорить об общем числе персонажей его жизни, а остановимся только на линии любовных отношений. А так как эта линия тоже имеет строго конкретную цель, к которой высшие пытаются привести своего ученика, то все сцены встреч с противоположным полом, небесными учителями, продуманы и расписаны как возможные события. По этим сценам для контакта с данным индивидом включают то число женщин или мужчин, которые получают право вступать с главным героем в любовные интриги. Но право выбора остается у каждого. Так что каждая программа определяет заранее точное количество любовных партнеров, с которыми главный герой может завязывать отношения. Но от него самого уже зависит, как он будет использовать этих партнеров. Ограничиваться легким флиртом или использовать их для серьезных отношений и потом бросать, переключаясь на нового. Чем развязнее вел себя индивид в прошлой жизни, тем больше у него будет партнеров в новой. Но это говорит не о наличии у него каких-то особых способностей, его неотразимости, а только о большом недостатке, изъяне души, который высшие пытаются переработать в нормальное качество правильных отношений с противоположным полом. У душ, которые развиваются в положительном направлении, число подобных партнеров уменьшается до минимума, вплоть до того, что человеку не дают никакого выбора, как мы говорили выше, а предоставляют всего одного партнера, с которым он остается до конца жизни. Но это делает только честь такой душе, так как свидетельствует о наличии в ней многих высоких качеств, уже наработанных в прошлых воплощениях. Таким образом, чем менее развит духовный человек, тем обычно больше у него партнеров по любви, и наоборот. А количество их с точностью до единицы задается разработчиками сюжетной линии программы жизни человека свыше в зависимости от ставящихся целей. Но что чувствует сам герой какой-либо сюжетной линии, внедряя ее в реальность? Некоторые умные люди понимают, что найти своего истинного партнера, когда есть выбор, весьма сложно. И этому мешают тысячи причин. В другой личности человека могут не удовлетворять какие-либо черты характера, пристрастия или какие-либо внешние показатели. Длинный нос, чрезмерная худоба или полнота, короткие ноги или тупое выражение лица. Герой может и прозевать своего истинного партнера, будучи нерасторопным или тугодумом. Но бывает достаточно одного взгляда, чтобы человек понял, что он нашел ту единственную или единственного, с которой готов идти до конца жизни. Как же это происходит и почему существует такая разница в выборе партнеров? Одна причина была уже названа выше – наличие в матрице недостроенных качеств по причине нехватки энергии для их построения. Поэтому тому человеку, у которого недоработаны качества верности и постоянства, дается несколько проверочных партнеров. Подбор их происходит высшими на тонком плане еще до воплощения души на Земле. Программа ее жизни составляется многопланово, имея сюжетно-бытовую часть, энергетическую и техническую. Сначала формируется энергетическая часть программы жизни будущего человека. А это означает, что разбирается, какие качества у данной души недоработаны и каких типов энергий не хватает в ячейках ее матрицы. Например, остаются недостроенными ячейки с качествами любви, доброты, нежности, если такое качество душа начала строить. Недоработанными могут быть качества сознательности, долга, ответственности и другие. То есть на взаимоотношениях между парами строится не только качество постоянства, любви и верности, а очень много других. Каждое качество формируется из однородной энергии. Ячейка может быть заполнена чуть-чуть, наполовину или близка уже к наполнению. У каждой души это все индивидуально. К душам с незаполненными ячейками приближают аналогичные души с недостроенными подобными качествами. И тогда, строя отношения друг с другом, они должны взаимно заполнять аналогичные ячейки своих матриц однородными энергиями. Но в одних ситуациях у них могут вырабатываться разные качества. Один будет продолжать строить качество любви, а другой – качество ненависти, отклонившись в отрицательную сторону. Если же человека, который должен строить качество постоянства и верности, воссоединить через ситуации с человеком, у которого они уже построены, то в этом случае получится, что первый начнет изменять своему партнеру, а второй останется ему верен и по этой причине начнет страдать и будет нарабатывать через страдания другие качества. Такой вариант возможен только в случаях проверки второго индивида на устойчивость его качеств. Ведь в отместку на измены он может сам начать изменять ему или вступить на путь мести, подсыплет ему яда или наймет киллера. Реакция может быть самой разной, но в любом случае проявится наиболее слабое место в его построении. То есть в данном случае программой подбирают разноуровневых партнеров с целью проверки качеств обоих. Но у одного будут проверяться одни качества, а у другого иные. Первый продолжает развиваться в недоработанных качествах любви, а второй в других. Высшие всегда считали важным добор душой в матрицу недостающих ей энергий. По этой причине некоторым индивидам тоже принудительно меняют партнеров. Их обычно бросает другой супруг. Они относятся к категории пострадавших, то есть не нарабатывают кармы при смене партнера. Не они бросают других, а их бросают. И после какого-то периода страданий и осмысления случившегося, они вновь находят в себе силы продолжать нормально жить, не поддаваясь своему горю. Конечно, ситуации могут быть и такими, что второй супруг может создавать невыносимые условия для другого, и тот тоже вынужден будет с ним расстаться. Он также относится к числу пострадавших. Через какое-то время им подводят второго партнера, и вновь образуется семья на законном основании. Человек сравнивает второго партнера с первым, анализирует разность в поведении, способность ликвидировать конфликты внутри семьи, другое отношение к себе, детям. между партнерами строятся другие отношения, если сравнивать с первым партнером. Идет доработка качеств, а матрицы набирают недостающие им энергии. Такие души, брошенные или потерявшие супругов после аварий, их смерти, добирают энергии до формирования определенного личного энергопотенциала, позволяющего им переходить на вышестоящий уровень. Конечно, неопытный взгляд не отличит развратника, меняющего жен, от хорошего человека, дорабатывающего энергии. Он будет говорить, почему ему можно иметь вторую жену, а мне нельзя. Но существует различие. Один сам бросает, другой оказывается брошенным. У них разная психология, и они по-разному будут относиться к повторному браку. Один вступает в повторный брак из соблазнов, в погоне за удовлетворением своих желаний. А второй – это жертва, и следующий брак его – это вынужденная мера создать нормальную семью. В этом скрывается огромная разница, поэтому их души, казалось бы, в одинаковых ситуациях повторного брака будут работать по-разному. Они будут набирать разные качества в матрицу и через несколько воплощений могут оказаться идущими противоположными путями. Бросающий пойдет к дьяволу, а брошенный к Богу. Так что сводные браки, такие простые на первый взгляд, оказываются очень сложными в своих кармических последствиях. Далее, при формировании супружеских пар свыше учитывают общий уровень развития человека. Если он низкого уровня, то есть это молодая душа, только что пришедшая из животного или другого мира, у нее мало знаний, опыта, то ей должны даваться и партнеры соответствующего низкого уровня. А поэтому по простому сюжету программы встречаются два низких индивида, нравятся друг другу, для чего в программе дается особый импульс, и через несколько ситуаций они образуют семью. Если же низкому индивиду подвести очень высокого по развитию партнера, то они окажутся несовместимыми. Интересен ли будет, например, женщине-директору простой рабочий? Ей с ним не о чем разговаривать. Он никогда не сможет понять ее проблем и разделить с ней то богатство чувств, которые она уже наработала в своей душе. Да и его примитивная речь быстро станет ей противной убогостью своей мысли и ограниченностью самовыражения. Также и высокодуховный мужчина не сможет выбрать очень низкую по уровню развития избранницу. Тогда ярко не сможет по грубости своей души понравиться высокодуховному президенту. И если в сказках принц женится на Золушке, то здесь низкий материальный уровень жизни Золушки пытаются выдать за низкий уровень развития человека. Хотя это не так. В этих тонкостях следует разбираться. То есть низкий быт не всегда является показателем низкого уровня развития личности. Можно быть очень бедным и очень высокоразвитым, как, например, Диоген, живший в бочке во времена Александра Македонского, или Карл Маркс в более близкие нам времена. Это интеллектуал, которого материально содержал капиталист Энгельс. Поэтому, когда принцу подводят бедную партнершу, то заботятся, чтобы она по уровню развития обязательно соответствовала ему. В истории есть такие женщины, которые, попадая из народа в жены к монархам, затем начинали править страной вместо них. Именно их уровень развития позволил им быстро освоить все новые понятия в изменившемся окружении, вспомнить прошлые знания души и применить их в условиях нового времени. А если бы монарх взял себе в жены кухарку истинно низкого уровня, ее бы образ жизни окружающего социального слоя был бы просто непонятен, она бы не понимала ничего в его делах и тем более была бы не способна принимать правильные решения для своего народа и выпутываться из дворцовых интриг. Для этого требуется иметь капитал знаний за плечами, накопленный в подобных ситуациях в других жизнях. Также и первоклассник не способен понять, что рассказывает учитель старшеклассникам, потому что его уровень развития еще не поднялся через последовательное постижение знаний до уровня этих старшеклассников. Зато он нормально понимает то, что преподает ему учитель в его классе, так как данные знания соответствуют его степени развития на данный момент времени. Аналогично и партнеры по браку, чтобы понимать друг друга и развиваться нормально, должны соответствовать друг другу по уровню и тем ситуациям, в которые попадают согласно составленной программе жизни. Именно этот одинаковый уровень развития помогает им понимать друг друга без слов, по одному взгляду. Поэтому уровень развития душ является одним из главных показателей при подборе пар. Отсюда будущим президентам подбирают соответствующих им по уровню жен, которые не только понимают их работу, но способны дать совет и правильную подсказку. Такие жены обладают богатым жизненным опытом, и их души таят огромный запас знаний, общественных и прочих. При подборе пар высшие учитывают задачи, цели развития общества. Это обязательно вписывается в программу личности. Поэтому каждый человек участвует в событиях общества, которые объединяют множество людей. Если партнер будет занимать в обществе высокое положение или значительную должность, то ему подбирают второго партнера, помощника. Также может быть в парах у творческих людей. Один развивает свой талант, доводя его до совершенства и одновременно увлекая за собой других членов общества. А второй партнер обязан посвятить ему свою жизнь, создавая все условия для развития его таланта. Но хотя второй партнер остается в тени, он при этом развивает в себе такие прекрасные и высокие качества, как умение жертвовать собой, своими интересами во имя другого, терпение, уважение к другому. Так что развитие все равно происходит взаимно, но в разных качествах. Также важным показателем при подборе пар высшими является энергопотенциал души. Это показатель ее мощи и уровня развития. Он образуется из суммарных потенциалов энергетических накоплений качеств души, матрицы и ее оболочек, и относится к техническим характеристикам души. Сила воли во многом зависит от этого показателя. На Земле пребывают мощные души, средние слабые. Последние имеют и слабую психику, поэтому не переносят всяких потрясений, легко внушаемы, легко поддаются всяким соблазнам и порокам. Это слабовольные люди, то есть молодые души, не накопившие большой объем энергии в матрице. Потенциал их души очень мал. И, соответственно, люди с мощным энергопотенциалом трудно или почти не поддаются чужому влиянию. Они не гипнабельны, держат по жизни только свою линию и способны подчинять собственной воле людей со слабым энергопотенциалом. Так что данный показатель награждает личность очень яркими качествами. При подборе партнеров высшие стараются в зависимости от ставящихся целей использовать равные энергопотенциалы душ, или разница между их величинами не должна превышать определенной величины. Если не учитывать данный показатель, то более мощный потенциал будет всегда подавлять слабый, и у последнего никакого развития не получится. Однако случается, что высокоразвитой жене или мужу программой навязывают низкоуровневого партнера. Такой вариант возможен, когда требуется подтянуть в развитии какую-либо молодую душу или необходимо проверить какие-то качества более высокого партнера, например, терпение, степень прощения, умение влиять на низкий интеллект и бороться за его праведность. Возможен этот вариант и как испытание, данные свыше высокой душе, которая должна покорно нести свой крест в виде низкого партнера. Это всегда сопровождается всякими осложнениями в жизни, так как никогда не знаешь, что взбредет в голову в следующий момент низкому индивиду, в какие крайности он ударится завтра или послезавтра. Обобщая вышесказанное, выделим основные показатели, по которым высшие учителя подбирают пары для супружеской жизни. Это первое. Недоработанные качества в ячейках матрицы душ. Второе. Кармические причины. Третье. Уровни развития людей на Земле. Четвертое. Ставящиеся перед обществом цели. Пятое. Энергопотенциал душ. Шестое. Испытания и проверка устойчивости качеств человека.